тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль, так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он, милый, души моей новый подельник. А как хочется незнакомых рук и чертовских приятных и влажных губ, женской нежности и тишины всю неделю. Пусть и женщины вспомнят обо мне те, которых любил я, как во сне. Только ночь с ними был, а на утро оставил сразу. Только лишь одну не оставлю я. Это вера, надежда, любовь моя. Ту, кого я любить больше жизни до смерти обязан. Я спою и стакан через край налью, да и выпью, за что никогда не пьют, чтобы с верой меня на крыльце незнакомом встречали. И уж если сел, то сиделась сласть, да чтоб мама ждала, да не заждалась, да чтоб жив был друг, с кем мы пьем напролет ночами. Тишина, наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда, любовь моей жизни, Россия.